Казармы. Бывшая оружейная палата. Постройка этого здания, находящегося против арсенала, не относится к глубокой старине. Оно построено по повелению императора Александра Павловича в 1810 году под руководством князя Михаила Дмитриевича Цицианова, архитектором, как сказано выше, Иваном Васильевичем Еготовым. Здание предназначено было для оружейной палаты, которая в нем находилась до 1851 года. В свое время здание это было одним из величественнейших в Кремле и украшалось множеством бюстов и статуй, поставленных наверху карнизов. Все это были лица исторические, знаменитые: Добрыня, воевода Претич, Ордин-Нащекин, заключивший мир в Андрусове, Василий Васильевич Голицын, любимец Софьи Алексеевны, Холмский, друг Иоанна Васильевича, и, наконец, боярин Артамон Матвеев. Под верхним карнизом расположены в барельефах разные происшествия, касающиеся до истории государства российского: прием великим князем Владимиром послов различных вероисповеданий, подношение Владимиру Мономаху даров, покорение татар, победы над турками при Кагуле и Чесме, над шведами при Красной Горке и Ревеле и тому подобное. Мы уже говорили о том, что на месте, где построено это здание, находился дворец Бориса Годунова. Он находился к стороне Чудова монастыря. С внешней стороны этого здания по фасаду на крепостных лафетах стоят пушки, безмолвные свидетели нашей славы и разительный пример того, что может сделать вера и любовь к родине. Но четыре из них необычной величины и хранятся как предметы редкости. Из них, несомненно, никогда не стреляли. И отлиты они, вероятно, для того, чтобы наглядно показать иностранцам нашу непобедимость. Первая из них, самая громадная, стоящая на самом углу казарм против Чудова монастыря, на высоком чугунном лафете, иначе на Медведице, царь-пушка. О ней и о других более замечательных пушках речь далее.